50. Уже Тиберия покидали телесные, покидали жизненные силы, но все еще не покидало притворство. Он сохранял прежнюю черствость духа и холодность в речах и во взоре, но принуждал себя порою к приветливости, пытаясь за нею скрыть уже очевидные для всех угасания. Еще чаще, чем прежде, переезжая с места на место, он поселился, наконец, у Мизенского мыса, в некогда принадлежавшем Луцию Лукулу поместье. Там и обнаружилось, что он на пороге смерти. И произошло это следующим образом. Был в его окружении весьма искусный в своем деле врач по имени Харикл, который не то чтобы постоянно его лечил, но находился при нем на случай, если ему потребуется врачебный совет. И вот Харикл, измыслив, что по своим делам отлучается из поместья, и в знак почтения коснувшись его руки, нащупал у него пульс. Но он не обманул Принципса, и Тиберий, возможно, рассерженный этим, и потому тем более постаравшийся не выказать гнева, повелел приготовить пиршество и пробыл на нем дольше обычного, как бы желая оказать внимание уезжавшему другу. Харикл, однако, уверенно заявил Макрону, что жизнь в Принципсе еле теплится, и что он не протянет больше 2 дней. Это всех переполошило. Пошли непрерывные совещания окружающих, и к легатам и войскам помчались гонцы. В 17-й день апрельских календ дыхание Цезаря пресеклось, и все решили, что жизнь его покинула. И уже перед большим стечением поздравляющих появился Гай Цезарь, чтобы взять в свои руки бразды правления. Как вдруг сообщают, что Тиберий открыл глаза, к нему возвратился голос, и он просит принести ему пищи для восстановления оставивших его сил. Это повергает всех в ужас, и собравшиеся разбегаются, снова приняв скорбный вид и стараясь казаться неосведомленными о происшедшем, между тем, как только что видевший себя властелином Гай Цезарь, погрузившись в молчание, ожидал для себя самого худшего. Но, не утративший самообладания и решительности, Макрон приказывает удушить старика, набросив на него ворох одежды, и удалиться за порог его спальни. Таков был конец Тиберия на 78-м году жизни.